По листу должен мне Пушкин 1 рубль 50 копеек. Я ему 20 копеек. Еще он мне 1 рубль 70. Я ему 10. Еще он мне 1 рубль 80. Я ему ничего. Еще он мне ничего. Я ему 70 копеек. Осипова. Запись в календаре.